Глава восьмая. Прошлое. Габриэль. «Мне нужно выпить кофе, либо я умру прямо здесь», — заныла Беатрис, пока мы направлялись в университет подавать документы. Это первое, что она сказала с момента, как мы встретились на завтраке, после того, что произошло в номере. Это сумасшествие. Но, признаюсь, после изнурительной недели было хорошо расслабиться. Особенно хорошо, когда Беатрис не задавала лишних вопросов и не пыталась играть в пару влюбленных. После секса она ушла, пожелав спокойной ночи. Доехав до места назначения, решили зайти за кофе. Не успев позавтракать, мы выскочили из отеля, и это сказывалось на настроении. А после пригубленного вина за ночь голова и вправду была слишком тяжелой. Беатрис заказала себе капучино, я же взял экспрессо. Уже с напитками в руках мы и перешли дорогу и, наконец, оказались на территории университета. Ухоженный и ярко-зеленый газон обвивал всю округу. Вокруг всего учебного заведения были посажены деревья, листья которых пожелтели и опали на землю, контрастируя с зеленой травой. Беатрис сделала два небольших глотка и начала глубоко вдыхать и выдыхать, осматривая огромное двухэтажное здание длиной в несколько гектаров. «Волнуешься?» — поинтересовался я. «Ужасно!» — кивнула девушка, заправив выбившуюся из пучка прядь волос. «Учеба уже началась, и прием комиссии тоже. Они могут не взять меня». Я подошел ближе, встав у ее плеча и тоже осмотрев здание. «Возьмут», — был уверен я. «Я решу». «Спасибо тебе!» Беатрис повернулась, и ее зеленые глаза засияли благодарностью. «Ты помогаешь мне!» «Я просто выполняю поручение», — пожал плечами, допивая свой кофе. Охранник провел нас до кабинета директора. Началась первая пара. В коридорах было пусто и тихо, за исключением разговоров студентов из аудиторий. Беатрис шла по коридору с раскрытым ртом и глазами, наполненными слезами. И я снова удивился ее искренности. Она не боялась показывать свои эмоции и брала от жизни все. Как только мы остановились у дверей директрисы, Беатрис натянула свою водолазку выше. Я прекрасно знал, что она скрывала за этим действием. Там точно остались следы от ремня. И черт, мое возбуждение было совсем не вовремя. Мы вошли в кабинет, и директриса встала с места, улыбаясь нам и выходя навстречу. «Мистер Сантис», — вытянула она ладони, обмениваясь со мной рукопожатием, — «меня предупредили о вашем прибытии». «Да, мы пришли подать документы». Беатрис, стоящая рядом, поздоровалась с женщиной и робко улыбнулась, прижимая папку с документами к груди. Она была удивлена такому приему. Но связи делали свое дело. Хватило одного звонка хорошему знакомому, чтобы сегодня нас приняли с распростертыми объятиями. Нам предложили чай или кофе. Мы с Беатрис остановились на воде. И как только директриса отдала приказ, она посмотрела на нас и улыбнулась. «Ну, я слышала про вашу ситуацию, мисс Хьюстон», — обратилась она к Беатрис. «Мы очень ценим стремление к учебе, поэтому для нас не составит труда войти в ваше положение и принять вас сейчас». «Я сдам любые экзамены», — спохватилась Беатрис. «Вот документы», — протянула она папку. «Давайте подпишем несколько документов и заполним их», — кивнула директриса. «И мы будем ждать вас со следующего месяца». Беатрис поменялась в лице. «Следующего?» «Именно», — кивнула женщина. «Документация займет некоторое время. И еще», — она протянула лист бумаги, — «это перечень документов, которые нам еще нужны. Ну и нужно принести несколько справок». «Отлично», — выдал я, сделав глоток воды. «Все будет». Когда мы вышли из кабинета, пустые коридоры наполнились студентами. Шумом, смехом и быстрыми шагами. Беатрис просто сияла, рассматривая студенческую жизнь, которая ее ждала через месяц. Ей повезло, что скоро она уходила учиться, Ведь после того, что произошло прошлой ночью, я не позволил бы оставаться ей в особняке. Возможно, это жестоко, но я не хотел, чтобы рыжая веяла мечты вокруг нашей интрижки. На обратном пути мы решили пообедать и зашли в ближайший ресторан. Беатрис заказала себе чизбургер и картошку по-деревенски. Я же предпочел запеченного ягненка в кисло-сладком соусе и простую воду. Болтая ногой, Беатрис рассматривала элитное заведение в центре Лос-Анджелеса. Мы были на высоте 14 этажа, где из панорамы открывался вид на знаменитую вывеску Голливуда. «Поспорим, что это его любовница?» Понизив тон, Беатрис наклонилась в мою сторону, смотря за мою спину. Немного повернув голову, заметил тему обсуждения рыжей. Пожилой мужчина, лет 60, с пролегающей сединой на голове, но с достаточно подтянутым телом. А рядом с ним шла девушка, совсем молодая, лет 20. На ней был кашемировый костюм, и она мило улыбнулась администратору, что повел их к столу рядом с нами. И как только они приблизились, мы прервали наш откровенный осмотр. И, несмотря на утверждение Беатрис, я был уверен, что девушка не его любовница. «На что спорим?» — вскинул бровь, ухмыльнувшись. Беатрис довольно потерла руки и прикусила нижнюю губу. Изумрудные глаза заискрились, когда она озвучила следующее. «Если победа твоя, с менями нет», — поиграла она бровями. Предложение было заманчивое. Я не из тех, кто легко поддается манипуляциям. Однако могу сказать, ее рот работал хорошо. Достаточно хорошо, чтобы захотеть повторения. «А если победа за мной?» Она поманила меня пальцем к себе, но когда не поддался, Беатрис встала и наклонилась к моему уху через весь стол. «Я хочу твой язык между моих ног». Мои пальцы сжались в кулак под столом. Беатрис села на свое место. Ее губы хитро растянулись. Наша игра началась. Мы оба стали следить за гостями слева от нас. И как только, сделав заказ, девушка отлучилась, я понял, что провалил спор. Старик вытащил сильдинофил и закинулся двумя штуками, запив быстро водой. Беатрис резко отвернулась от него, чтобы скрыть победный крик. Я оставался нейтральным, приняв проигрыш с достоинством. «Как ты поняла это до меня?» Сделал глоток воды, внимательно следя за победным выражением лица девушки. Принесли наш заказ, и мы принялись за еду. Беатрис макнула картошку в кетчуп и закинула в рот, прежде чем ответить. «Не знаю», — пожала девушка плечами, вылизав языком соус, что потек по ее пальцам. «У меня было предчувствие. Победа за мной, босс!» — хихикнула она и подмигнула. «Приятного аппетита!» В этом и было наше отличие. Беатрис Хьюстон делала так, как чувствует. Она была эмоциональна, молода и наивна. Я же отдавал предпочтение стратегии, анализу и точным фактам. Я нахмурился, понимая, что нужно на берегу выяснить, к чему ведет наша связь. Оставил приборы и откашлялся, но Беатрис остановила меня. «Стой, стой!» — закивала она. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Я не ищу отношений и все прочее», — закатила глаза, парируя мое выражение лица. «Так вот, признаюсь», — откусив чизбургер набитым ртом, Беатрис продолжила. «Я тоже не сторонница всего этого». Проглотив еду, девушка запила содовой и улыбнулась. «Но секс с тобой отпадный. Давай просто хорошо проведем с тобой время». Идея была привлекательной. Я не скажу, что искал интимной связи на каждую ночь и не мог продержаться без секса. Я вполне заменял это силовыми тренировками и работой. Это не отвлекало меня. Больше отвлекало искать подходящую, когда это было нужно. А в последнее время я просто избегал любые контакты с женщинами. Слишком много сил, энергии и объяснений. Я не мог тратить столько времени. Поэтому... «Ешь», — приказал, принимаясь за свое блюдо. «Я не хочу слышать слов из твоего рта, пока мы кушаем». «Какой вы строгий!» — Надула ведьма губы, но послушала меня. Следующий час я провел в тишине, пока Беатрис решила надеть наушники и включить сериал на телефоне. За 2 дня в ее компании я понял, что она просто не могла жить без внешнего шума. Тишина была ее злейшим врагом, когда моим, наоборот, спасением. Когда мы вышли из ресторана и поехали к отелю, телефон Беатрис начал разрываться от звонков от какого-то Мёрфа. Игривое настроение рыжей пропало мгновенно. Выключив мобильник, она кинула его в сумку. «Бывший?» Вспомнил нашу первую встречу, когда она послала его куда подальше. Ненавидел тех мужчин, что не понимали с одного раза. «Хм», — отстраненно закивала Беатрис. «Решил, что может меня вернуть. Придурок». Ее пальцы начали теребить подол короткой юбки. Признак вранья. Врет. В этой истории не все было так чисто. Для простого бывшего ее тело слишком сильно напряглось. И покоя не давал их разговор, когда этот самый Мёрф упомянул о ломке Беатрис. «Не против?» — вытащила она пачку сигарет. Ее колено стало дрожать, словно если я не дам разрешения, она была готова выпрыгнуть из машины. Я кивнул, и Беатрис начала торопливо зажигать табак и, сделав глубокую затяжку, откинула голову и выдохнула. Мне хотелось поскорее сесть в самолет и оказаться на родине, скрыться в своем особняке и отдохнуть от людей. Слишком частое присутствие кого-то в моей жизни позволяло привязаться к ним. На своем горьком опыте я понял, что в нашем мире привязаться к человеку означало верную смерть. Однако отдохнуть не получилось. Как только мы прилетели, пришла весть о смерти Лоренцо Канцелло. Из-за повышения Даниэля на место Дона пришлось остаться в их поместье, чтобы разобраться с новой должностью своего друга, а теперь и Дона. В конце дня я был так напряжен, что не спасал даже холодный душ. Выйдя из него, сделал несколько отжиманий и поработал. Сон так и не приходил. На часах пробило почти 2 часа ночи, когда в дверь коротко постучали. И каково было мое удивление, когда на пороге комнаты оказалась Беатрис. На ней красовался только банный халат. Огненного оттенка волосы были мокрыми после душа, а глаза цвета свежей зелени хитро сверкнули при отражении света, когда она развязала ремень на талии, и прямо в коридоре халат упал к ногам девушки, оставляя ее голой, открывая вид на белоснежную кожу. «Я пришла за своим призом». Противоречия внутри так и твердили прогнать ее, но я отошел, открывая ей проход, и как только дверь за ней захлопнулась, сказал: «На колени». «А как же наш уговор?» «Ты должна заслужить», — хмыкнул я, и Беатрис послушно упала на колени и опустила свой взгляд, ожидая дальнейшие приказы. «А теперь раскрой свои губки». И как только ее розовые губы открылись, я понял, что не ошибся. «Определенно хорошо», — твердил внутренний голос. Следующие недели проходили в суматохе. Даниэль подстраивал клан под себя и пытался уладить все дела. Натиск со стороны берлинцев не давал нам сна. Все стало напряженным, и приходилось работать усерднее в 2 раза. Единственное, что правда дарило расслабление — податливое женское тело подо мной каждую ночь. Почти каждую ночь. Беатрис приходила ко мне без отказа, когда я ночевал в особняке, за исключением моих ночей у себя. Но даже тогда она умудрялась флиртовать по телефону и постоянно напоминала о себе. Я не поддавался соблазну. Но эта рыжая бестия была настолько соблазнительна, что мой внутренний демон не мог сдержаться. «Ты уже спал с ней?» Даниэль был серьезен в своем вопросе, когда мы сидели в Баттере, где часто тусовались до его заключения. Сегодня у нас 4 получилось вернуть добрые былые времена. Как и раньше, мы сидели в спортзале, на диванах, попивая крепкие напитки вместе с пиццей из доставки. Даниэль расположился напротив меня вместе с Тристаном, пока я сел с Каиром. «Не знаю, как он, — усмехнулся последний. «Но, смотря на Беатрис, можно сказать, она готова оседлать Габриэля прямо в мом...» Слова оборвались моим толчком в его плечо. Каир поднял руки в капитуляции и довольно улыбнулся. «Да видно же, что они трахались!» «Воу!» — вытянул Трис, делая затяжку сигар. Последние два дня он будто витал в эйфории. Слишком напряженный, но тем временем будто под кайфом. «Какие страсти!» — комментировал он. «Замолкните!» — буркнул я, сделав глоток виски. «Послушай, мы просто удивлены!» Каир расширил глаза. «Габриэль, Грант и Сантис не из тех, кто бегает за женским вниманием, тем более за такими молоденькими». «Кто сказал, что я бегаю сейчас?» Поставив стакан на стол, откинул голову на спинку кресла и закрыл устало глаза. «То, что мы проводим время вместе, не значит, что я изменил свои принципы. Помнится, ты говорил, что женишься, как только найдешь подходящую», — напомнил Тристан. В его голосе сквозила насмешка. «Она подходящая?» — вмешался Даниэль. «Правда?» «Нет», — коротко и уверенно заявил я. «Давайте, черт возьми, поменяем тему, пока я не пустил пулю в ваши лбы», — процедил, массируя виски. Благо, парни перестали развивать разговор о Беатрис. Мы перешли на обсуждение более важных тем, касающихся клана, и все разошлись ближе к двум ночи. Я остался в Баттере ждать Беатрис, ведь мы договорились устроить встречу сегодня. Водитель особняка привез ее, и дверь в спортивный клуб открылась. Красные туфли Беатрис цокали по полу, и мой взгляд поднялся с них к ее глазам. На девушке был плащ, который она тут же сняла с себя, оставаясь в одном комплекте вызывающего красного белья. Мои пальцы сжались, когда она подошла ближе, не говоря ни слова. На ее губах играла та самая хищная улыбка, которую она берегла для моментов, когда хотела свести меня с ума. «Что желаете на этот раз, босс?» «Садись», — хлопнул я по своим коленям. Беатрис скользнула ладонями по моей груди, медленно спускаясь ниже, и я почувствовал, как дыхание ускоряется. Она оседлала меня, и ткань ее белья обожгла кожу через тонкую рубашку. Дальше все было на автопилоте. Мы двигались в одном ритме, будто пытаясь разорвать друг друга пополам. Ее ногти оставляли следы на моих плечах, а мои руки — на ее бедрах. Мой ритм ускорялся так, что ножки дивана скрипели, а Беатрис неистово кричала и цеплялась в меня до белизны костяшек, пока мы оба достигали пика. И вдруг я почувствовал это. Не резкий звук, не явный щелчок, а странную, почти незаметную перемену. Слишком много тепла, слишком прямой контакт. Мышцы внутри сжались, а в голове мелькнуло понимание. «Черт! Презерватив! Он порвался! Серьезно?» Я остановился. Беатрис тоже замерла. И я усадил ее на диван, тяжело дыша. «Ты принимаешь таблетки?» — спросил я. На лице Беатрис не осталось прежней улыбки. Она прикрылась одеялом на диване и отрицательно покачала головой. «Блядь! Блядь, блядь, блядь!» Я схватился за голову и тяжело выдохнул. «Габриэль!» Беатрис попыталась коснуться меня, но я отвернулся от ее прикосновения. Между нами появилось тяжелое напряжение. Я привел себя в порядок и поднялся, надевая пиджак. «Поехали!» Взял ключи от машины. Беатрис растерянно нахмурилась. «Куда?» «Нужно принять таблетку». Я уже шел к выходу, но на полпути понял, что Бри не шла за мной. Повернувшись, уловил ее взгляд. Она стояла, глядя на меня со слезами на глазах и полным разочарованием. «Вот черт! Господи, только не это!» «Нет, Беатрис!» Мои челюсти напряглись. «Не нужно смотреть на меня, как на монстра!» «Может, я хочу ребенка?» — шепнула она со сломанной надеждой в голосе. Я не верил своим ушам. Направился на нее и взял за плечи, пытаясь привести в чувство. «А чего хочу я, ты не хочешь спросить?» — процедил сквозь сжатые зубы. «Разве не ты говорила, что хочешь просто поразвлечься?» Она опустила взгляд. «Говорила», — призналась Беатрис. «Но теперь все иначе. Я знаю, Габриэль, то, что я чувствую рядом с тобой». Я смотрел на нее, и внутри все горело. Не от желания, а от злости и непонимания. «Мы даже не вместе, Беатрис. Это был чертов секс, а не обещание на всю жизнь». Она вздрогнула, но не отступила. Вцепилась в меня и посмотрела с мольбой. «Я не планировала. Просто когда ты рядом, мне кажется, что я хочу большего». Я отпустил ее и отошел. «Это не повод ломать жизнь ребенку, которого я, мать твою, не хочу. Ясно?» Отрезал я, чувствуя, как с каждой секунды меня захлестывает раздражение. «Ни от тебя, ни от кого другого». Я никогда не горел желанием заводить ребенка и обрекать его на жизнь в клане, где он каждый день будет думать, вернется ли его отец живым. Это было мое личное табу. Мой ребенок не должен повторить судьбу своего отца. Губы Бри дрогнули, будто она хотела что-то сказать, но передумала. Вместо слов одна тишина, в которой я слышал только свое дыхание. «Ты прав», — согласилась она. «Идем купим таблетку». Тогда я еще не знал, что эта ночь останется со мной надолго, как ошибка, за которую придется платить слишком дорого. После изнурительных дней в клане, наконец, решил поехать к себе, однако на полпути звонок от Беатрис заставил сбавить скорость. Отвечать не хотелось. Знал, что она захочет заманить меня на ночь, что пыталась сделать последние несколько дней. Но сегодня я, правда, сильно устал, чтобы вообще кого-то видеть. Прошла неделя с момента, когда мы контактировали в последний раз. В ту ночь мы успешно нашли экстренные контрацептивы, и все закончилось успешно. Но слова Беатрис не выходили из моей головы. «Я хочу большего». И именно это я ненавидел в женщинах. Их стремление вырвать из меня что-то намного больше, чем секс. В этот раз вина лежит на мне. Я решил поверить, что рыжая и вправду не ищет отношений, но все закрутилось иначе. Звонки не перестали поступать, и на пятый раз я поднял трубку. «Ну, наконец-то!» — она кричала. Точнее, перекрикивала музыку, играющую на фоне. «Босс, что не так? Я позвонила 500 раз!» «5!» — нахмурился я. «Что?» «Не драматизируй, ты звонила 5 раз!» «Какой же ты...» Ее язык заплетался, и я четко слышал шум на фоне. «Где ты?» — перебил я. «В клубе!» — икнула пьяно Беатрис. «Сегодня вечер пятницы, и я имею право отдохнуть, да, босс?» «В каком ты клубе?» Стоило оставить все как есть, ведь она не была маленькой девчонкой, но с умением находить проблемы на свою милую задницу — эта ведьма либо убьет кого-то, либо сдохнет сама за этот вечер. Она сказала название клуба, и я вбил его в поисковик. «Жди меня там». Мой мустанг поменял маршрут. Клуб находился недалеко от меня, поэтому путь занял несколько минут дороги. Остановившись у яркой неоновой вывески, протолкался через очередь, и охрана пустила меня без лишних вопросов. Голова разрывалась от напряжения, когда оказался вокруг толпы подростков, едва достигших 18, и других категорий лиц, которые забили каждый угол этого дешевого заведения. Взгляд начал сканировать помещение в поисках рыжей копны волос. Но в основном зале я не нашел ее, поэтому направился в сторону туалета и, растолкав девушек в очереди, ворвался в кабинку. На меня посыпались ругательства и визги, но я даже глазом не повел. Однако здесь ее тоже не было. Кровь в жилах начала бурлить. Пришлось обыскать и мужской туалет, но все тщетно. Оставался только запасной выход, который точно был забит наркоманами и теми, кто продает дурь. Направился туда с надеждой, что не найду ее там, и она просто где-то спряталась, но нет. Выйдя на улицу, сразу заметил ее рыжие волосы у стены за мусорными баками. Она стояла, прислонившись к бетону в ярко-красной куртке и в короткой мини-юбке на каблуках. Увидев, как к ней наклонился парень лет 25 и давал нюхать порошок, тело налилось свинцом. Какого, мать его, черта она делает? Беатрис подвела его мизинец с веществом к носу и глубоко вдохнула, удовлетворенно улыбаясь. Ублюдок попытался скормить ей вторую дозу. Тогда я сорвался с места, оторвал его от Беатрис и выкинул, как щенка. Он приземлился на землю, рассыпав порошок вокруг себя. Беатрис была настолько пьяна и обдолбана, что даже не смогла толком отреагировать, лишь лениво растянула губы. Ее реакция была заторможена. В темноте глаза девушки казались залитыми кровью, а расширенные зрачки говорили, что это была не первая ее доза. «Эй, что ты творишь?» — закричал парень, поднимаясь, выставив кулаки перед собой. Выглядело, правда, комично. Я был в разы больше него. Но размахивать кулаками и тратить энергию было затратно. Поэтому, пока Беатрис приходила в себя, я отодвинул край своего пальто и показал пистолет, прикрепленный к кобуре. Парень моментально изменился в лице. Его кулаки начали падать вдоль тела, и он поднял руки в капитуляции. «Я понял, понял!» Откатывался он назад, а после вовсе исчез. Оставшись наедине, повернулся к Беатрис, которая уже сидела на корточках, затягиваясь сигаретой. Подобрался к ней и, ухватившись за предплечье, поднял с земли. Она едва держалась на своих двух, поэтому пришлось придерживать. Когда-то начала принимать. Пальцы крепко сжались на ее коже. Она давно должна была скривиться от боли, но даже этого Бри не чувствовала, лишь пьяно улыбаясь. «Отвечай!» — тряхнул ее, приводя в чувство. «Я прекрасно понимал, что сегодня она пробовала не впервые. Если так, она бы давно лежала без сознания». «Не знаю», — выдохнула она дым, смотря по сторонам. Ее взгляд не мог сфокусироваться на мне. «Полгода, год», — почесала она затылок. «Не помню». Наконец, поймав мой взгляд, девушка ухмыльнулась и, освободившись, закинула свои руки на мои плечи. — Вы такой сексуальный, когда злой, босс! — промурлыкала она и начала тереться об меня, обжигая зелеными глазами. — Тебе нравится? — тихо простонала Беатрис. Мои кулаки сжались, а перед глазами заплясали огоньки агонии. Я силой оттолкнул ее. Так сильно, что она врезалась в стену позади и скатилась. Я ухватился за ее волосы и потянул наверх. «Правда думаешь, что я возбуждаюсь видеть тебя в таком состоянии?» — зарычал я. «За кого ты меня принимаешь? Что ты делаешь с собой? Какого ты черта нюхаешь эту хрень, Беатрис?» Сквозь сжатую челюсть цедил я. Беатрис толкнула меня в грудь и закричала. «Да кто ты такой?» Она пошатнулась и даже не смогла ударить меня. «Ты думаешь, что имеешь право так обращаться со мной, если трахаешь меня?» «А ты собираешься продолжать качаться наркотой?» Я едва сдерживал злость, дыша прерывисто. «А как же учеба? Твоя мать? О ней ты подумала?» После упоминания о матери Беатрис будто окатили холодной водой. Она сломалась на моих глазах, упала на колени и зарыдала, уткнувшись в ладони. «Я была в завязке 3 месяца», — призналась она. «Я правда хотела начать все с чистого листа, но я схожу с ума, Габриэль!» Бри просунула пальцы в волосы и начала тянуть их. «Я не могу спать, есть, жить. Знаешь, что единственное помогает мне отвлечься?» Она рассмеялась, пока ее тушь стекала по щекам. Я же продолжал слушать, пытаясь понять смысл ее поведения. Как она докатилась до такого? «Ты!» — выдохнула она, подползая ко мне и ухватилась за мои колено. «Ты помогаешь мне отвлечься и не нюхать. Знаешь, иногда мне кажется, что ты тоже своего рода наркотик для меня. Когда ты рядом, Я хочу тебя и нуждаюсь в тебе. Когда тебя нет, я не перестаю думать о порошке. Я правда схожу с ума, а я...» Ее хватка на моих ногах стала слабеть. Она теряла сознание. Я поймал ее за секунду до встречи с асфальтом. Сказанная Беатрис заставила чувствовать себя мерзко. Она правда пыталась заменить наркоту мной. Она зависима. И если одна зависимость вела ее к смерти, другая помогала ей спастись от нее. Но это лишь иллюзия. Любая зависимость губит. И я лишь обманка, которая делает еще хуже. Подняв девушку, повел к машине. Мы поехали в ближайший отель, где я снял номер. Беатрис проснулась, как только мы перешли порог номера. Ее начало рвать, поэтому она побежала в ванную. Пришлось идти за ней и проследить, чтобы она не подавилась рвотой. Закончив, она обессиленно скатилась на пол. Я спустил воду в унитазе и затолкал Бри в душ. Стянув с нее кожаную куртку, включил холодную воду. Беатрис закричала, пытаясь выбраться, но я не дал ей этого сделать. Нужно прийти в себя. Желание придушить ее за сегодняшний проступок было велико, но я держал себя в руках. Бри была настолько под кайфом, что не могла сказать ни слова, лишь мычала и пыталась убежать из-под воды. Раздев ее догола, завернул в халат и отнес в кровать. Подобно кошке, она глубоко зарылась в одеяло, закрыла глаза и отключилась за секунду. Тогда я позвонил Тристану, воспользовавшись моментом. — Ты звонишь такую рань, — пробурчал в конце трубки друг. — 4 утра, Габ. — Ты правда уже спишь? Мы попрощались 2 часа назад, адвокат, — выдохнул я. — Но не в этом дело. Нужна твоя помощь. — Какая? — зевнул Трис. — Мне нужно, чтобы ты раскопал всю информацию на Беатрис Хьюстон. — Срок. Тут же перешел друг к делу. — 2 сутки. Это срочно. — Хорошо. А теперь дай поспать, дружище. На этом наш разговор завершился, и я направился в душ, чтобы снять напряжение сегодняшнего дня. Беатрис однозначно не была так проста, как казалось на вид. У любой зависимости есть начало. Где ее начало? Как она оказалась в этой грязи? В любом случае, я чувствовал, что к хорошему это не приведет. После душа уснул прямо на диване номера, а проснулся от утреннего рвотного позыва Беатрис. Неудивительно. После столькой хрени, которой она наглоталась и нанюхалась. Бледная, с мешками под глазами, и, едва двигаясь, она вышла из душевой. В ее зеленых глазах читался стыд, когда она села на край кровати и сказала: «То, что произошло вчера, я не помню», — с усталым вздохом призналась Бри. «Ничего не помню». «На протяжении какого времени ты принимаешь?» — задал вопрос без каких-либо прикрас, сев напротив нее. «Полгода. Дальше 3 месяца завязки». Ни единой эмоции. Она напоминала мне живого мертвеца. «Как ты подсела?» «Я работала в кабаке, где познакомилась с парнем». «Мертв, так?» Беатрис замолчала, а после отстраненно кивнула. «Он дал мне попробовать, а дальше все как в тумане». Она подняла глаза, залитые кровью. «Вчера у меня был срыв, но он больше не повторится, Габриэль». С мольбой впитывала она каждое мое движение. «Я клянусь, это последний раз. Послед...» Я встал, и она замолкла. «Очень на это надеюсь». Накинул пиджак, начал поправлять рубашку. «Ведь если это повторится еще раз, пока ты работаешь на меня, я выгоню не только тебя, но и твою бабушку. И ты лишишься учебы. И я не шучу». Выразительно взглянув на нее, повернулся и направился вон отсюда. Беатрис вскочила с места и встала на моем пути, заставив остановиться. «Стой!» Ее ладонь встретилась с моей грудью. «Но... а как же мы?» Уже тише, подобно слабым волнам, бившимся о берег, сорвалось с ее искусанных и дрожащих губ. То, что мы спали в течение месяца, не говорит о том, что я и ты, — указал я пальцем, не выдавая ни единой эмоции, — стали мы. Ее глаза наполнились слезами, стали прозрачным стеклом, что трескалось на глазах, как и сама Беатрис. — Нет, — покачала она головой судорожно, — нет, не поступай так со мной. Ее пальцы сжали лацканы моего пиджака. — Я люблю тебя. Слова звучали так неискренне, что вызвали смех. — Только не оставляй меня, пожалуйста, Габриэль. Я продолжал идти, но Беатрис не давала мне выйти. — Я правда тебя люблю? Ты нужен мне? Я же умру без тебя. Слезы текли по ее щекам, но я был бесстрастен к ее эмоциям. — Я люблю тебя, слышишь? Ты слышишь? — Любовь. Я слышу то слово от нее, и внутри пустота, только раздражение. Она бросает признание, как удочку, зная, что кто-то другой, может, и клюнул бы. Но я вижу, что за ним стоит. Это не любовь, это зависимость. Она тянется ко мне так же, как к своей чертовой дозе, потому что я — ее быстрый кайф, способ заткнуть пустоту, но точно не любовь. И вот она стоит с этим признанием на губах, с глазами, в которых нет ничего настоящего. А я знаю, если сейчас поддамся, она втянет меня глубже и разрушит себя. Вчера ты сказала, что я напоминаю тебе наркотик, и ты заменяешь его мной. Остановившись, я позволил на секунду встретиться со мной взглядами. Эти дешевые манипуляции не подействуют, Беатрис. Пора избавляться от зависимости. Оторвал ее руки от себя и отодвинул, открывая себе путь. На этом мы закончили. Я вышел, не обращая внимания на крики и мольбы за спиной. Два моих солдата уже стояли у двери. Проследите, чтобы она пришла в себя. Потом отвезите в особняк. Я мог быть помягче, но понимал, что именно так смогу разрубить все наши связи. Губить ее жизнь лишь потому, что она видела во мне лекарство от своих бед, было неразумно. Беатрис заменяла одну зависимость другой, а, как известно, это всегда заканчивается плачевно.